Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Неидеальные люди». Мы начинаем второй сезон, и сегодня у нас в гостях мой папа Лазарев Сергей Николаевич. Вы давно просили, писали. Наконец получилось это реализовать. Будет очень интересно пообщаться и послушать его мнение по поводу, какой должен быть идеальный человек, что помогает им стать, куда двигаться. Ну и обсудим другие разные интересные вопросы, которые вам тоже будут очень интересны. В нашем подкасте есть первая реклама, и это реклама необычная, реклама его мобильного приложения, которое называется «Фанот». Это приложение фотозаметок, которое позволяет систематизировать фотографии и перенести их из общей фотопленки в отдельное приложение, куда можно вынести какие-то отдельные папочки, которые вам было бы удобно, подписать фотографии. Все это хранится в облаке, очень просто, легко их находить. Приложение очень удобное, сам им пользуюсь, поэтому переходите по ссылке в описании, там будут подробности, скачивайте, оно бесплатное, и пользуйтесь на здоровье. Хотел поздравить тебя с наградой. Это уже третья подряд твоя награда, да, 3 года подряд. Спасибо. Как ты относишься к наградам? Тебе приятно их получать? Спокойно. Ты испытываешь какие-то эмоции, когда... Красивая статуэтка. Да, мне, кстати, тоже понравилось. Дело в том, что когда получаешь незаработанные деньги, тогда чувство радости и эйфории. А когда эти деньги заработал, тогда чувство удовлетворения. Но вот, все равно приятно. Приятно, конечно. Тем более очень много людей, читателей голосовали. Все выражали благодарность. В общем, поздравляю тебя. Да, я больше благодарен читателям, чем радуюсь тому, что получил. Расскажи, что ты думаешь про идеального человека? Существует ли он? Конечно, нет. Ну, как по-твоему должно быть? Мы говорим, существует ли идеальный человек? Тогда вопрос, что такое идеальный и что такое человек, правильно? Так. Что такое человек, чтобы ответить, нужно ответить на коренной и главный вопрос любой религии и философии. Кто мы такие, откуда пришли, куда идем? Предположим. Да. Вот сейчас спорят, все-таки человек от обезьяны произошел, или это эволюция, или Бог создал человека. Два лагеря непримиримых. Какой может быть ответ? Как ты думаешь? И тот, и другой, конечно. Как понять и тот, и другой? Правы те, и другие. Одни говорят про тело. Правильно. Другие про душу. Я же слушаю тебя. Да, нашел кого спросить. Человек – это соединение противоположностей. Во Вселенной существует только то, что держит в себе противоположности. Уходит одна противоположность, все, процесс или объект разрушается. Поэтому человек по своей сути, а суть человека – это душа, он божественен, а по форме он, так сказать, эволюционирует. И тогда, если говорить об идеале, то, наверное, идеал любого процесса или объекта в том, чтобы форма достигла содержания. То есть пока есть противоречие между формой и содержанием, есть разница, потенциал, есть развитие. Когда форма сравнивается с содержанием, то процесс заканчивается. Все, развитие остановилось. Вернее, ну, завершено. А что такое форма и содержание? Вот как их определить, скажем, исходя из формы, как определить содержание? Не думал никогда об этом? Пока что нет. Ну, я определяю так. Содержание – это форма, развернутая во времени. Это эволюция формы во всех, так сказать, точках, от начала до конца. Ее путь, ее предназначение. То есть любой процесс, который во Вселенной появляется, он имеет определенную программу. Любой дом по проекту строится. Любой процесс есть то, что называется проект этого процесса. Так вот, развернутая во времени форма является содержанием. И когда форма проходит весь цикл времени, тогда заканчивается энергия, и цикл заканчивается. Значит, если говорить о человеке, в чем содержание человека, это божественная его составляющая. Значит, идеальный человек – это тот, кто приближается к Всевышнему. Тогда вопрос, а кто такой Бог, если к нему надо приближаться? Вот есть в религиях, в иудаизме, в исламе 99 имен Бога. какой он. Ну и, соответственно, человек, который развивает эти качества божественные, он приближается к идеальному человеку. Какие эти качества? Ну, Всевышний управляет всей Вселенной. Вот как человек в организме, все клетки, там триллионы клеток подчиняются какой-то единой команде, так и мы все подчиняемся, так сказать, божественной воле. И это означает, что мы все едины на тонком плане. Сейчас ученые установили, на информационном уровне мгновенно передается информация по всей Вселенной. Просто там времени нет. Поэтому одно из главных понятий, сказать, Всевышнего определения – это любовь и это единство. Так вот, когда человек испытывает в душе любовь и единство, тогда он другого чувствует как себя. И тогда он не будет грабить, убивать, унижать, издеваться, воровать, потому что он понимает, что он как бы убивает себя. Тогда вместо того, чтобы уничтожить конкурента, он будет помогать ему сотрудничать и будет развиваться. Вот логика. Поэтому божественное качество – это любовь, сострадание, милосердие, жертвенность. В Ведах сказано, религия рождается вместе с жертвой. Жертву без сострадания принести человек не может. Поэтому, в конечном счете, вот те божественные качества, которые нас приближают к Творцу, это те качества, которые называются нравственность, любовь, нравственность, заповеди. Хорошо. Скажи, пожалуйста, в своей жизни сколько ты встречал максимально приближенных, по твоему мнению, людей, которые близки к идеалу, о котором ты говоришь? Немного. Ты сейчас можешь назвать кого-нибудь? Из твоих друзей сейчас, окружения, есть ли те люди, которые максимально приближены к идеалу? Таких нет по очень простой причине. У меня есть друг, у которого проблемы со здоровьем, кишечником проблемы. И ничего не может делать. Врачи помогать еще не могут. Одно время он как-то помолился, все прошло, потом все опять началось. И я ему объясняю, говорю, у тебя внутреннее поклонение идет женщинам, поэтому боль от женщины ты перенести не можешь, и поэтому твоя, так сказать, неперенесенная боль, она выливается, душевная выливается в боль физическую. Если физическую боль убрать, будут более серьезные проблемы. Вот то, что я ему объяснял. А недавно... Подожди, я сейчас заранее буду извиняться, потому что я буду перебивать. Папа, у нас это с ним нормальный разговор, поэтому не злитесь. Смотри, мы говорим про, если в окружении люди, которые приближены, ты просто начинаешь рассказывать про него. Что такое гармоничный человек? Есть связка, которая в последнее время объясняет. Цель рождает функцию, энергию, энергия рождает орган, вещество. То есть сначала информация, вначале было слово, потом энергия, потом вещество. Цель правильная, функция, энергия правильная, чувство. Если цель как-то идет не туда, куда надо, то начинается деформация чувств. То есть, если у человека главная цель жизни – это деньги, у него идет деформация, он становится эгоистом, он готов стать убийцей ради денег. То есть, идет нравственное разложение. Почему? Потому что у него цель неверна. Вот почему Моисей говорил Всевышний. Подожди. Убивай тех, кто молится золотому тельцу. Ну, мы говорили про то, что есть в этом окружении люди… Давай назовем их гармоничными людьми максимально, да, как ты говоришь. Так вот я хочу сказать, вот у меня мой друг, он очень добродушный человек, порядочный. Ему, сказать, за 70 он выглядит на 50. Все нормально. Но когда его мой знакомый как-то спросил, это было неделю назад, ты в Бога веришь? Он говорит, не очень. Что-то есть высшее, а так не верю. Он говорит, мой Бог – это моя семья, мои дети, моя жена. Вот ответ. А Христос говорил, главное – родить человека домашнего. Почему? Когда делаешь целью и смыслом жизни только любовь к ближнему, то начинаешь заклиниваться на нем, боль от него уже перенести не сможешь, и вот этот процесс прирастания начинает деформировать чувства, здоровье и прочее. То есть ты хочешь сказать, что у тебя среди всех знакомых есть один, который максимально приближен, но у него есть… Неверные цели, да. И поэтому, но он максимально приближен. Ну, скажем так, в рамках человеческих масштабов, да. А в целом по жизни сколько ты людей встречал, которые… Ну, не так много. Дело в том, что сейчас такое время, когда ценится не любовь, порядочность, добродушие, а нечто другое. Вот. Но первую очередь, я так понял, реально верующий, не на бумажке, а реально верующий, как его определить? Он добродушный, он коммуникабельный, то есть он открыт, искренний. И вот такие люди, они с ним можно, с ними и дела можно делать, и они поймут, но таких немного. Ну хорошо, давай немножко поговорим о тебе. Расскажи, насколько ты себя считаешь идеальным. Ну или хотя бы какие-то качества, которые ты считаешь вот в себе, которые ты смог очень хорошо развить. Понятно, что все мы не можем развить, да, но какие-то, над чем-то мы работаем всю жизнь. Ну, у меня главное качество – люблю советовать, не люблю делать. Не, ну так, если говорить, скажем так, я был всегда очень раздражительным, я любил управлять, мне было очень трудно признать себя неправым, я весьма сильно сожалел, когда что-то не получалось. То есть весь набор человека с повышенной гордыней. И когда я прошел определенные проблемы, потери и прочее, ну и самое главное, когда я понял, что все эти проблемы, неприятности да, могут давать пользу, они могут способствовать улучшению характера, вот тогда я начал меняться. То есть я учился прощать, я учился не сожалеть, я учился быть искренним, сохранять добродушие и радость тогда, когда вроде бы и повода нет, инерция любви. И в конечном счете я с удивлением потом стал замечать, а вот что-то меня кто-то не, или толкнул, или что-то неправильно сказал, у меня раздражения нет. У меня идет к нему, если он неправильно сведет, сочувствие. Не злость, а сочувствие, желание ему помочь. То есть незаметно, но характер меняется. Комфортнее жить становится. Ну, насколько ты приблизился к идеалу, как ты думаешь, для себя? Не намного. Дело в том, что вот я выдвигаю какую-то идею, прихожу к ней, а дальше должен ее обкатывать. И обкатывается идея иногда годами. И характер меняется иногда десятилетиями. В моем случае идет все гораздо быстрее, но если бы любая мысль тут же реализовывалась, не знаю, что бы было, может быть, прогресс был. А у меня это достаточно долгий процесс, когда вот я что-то понял, а потом я должен это все прокрутить в десятках позиций, ощутить на себе, чтобы потом давать другим. И то не всегда. Иногда все-таки у меня теория выходит, и до конца, вот как лекарство, до конца испытаний не пройдено, и здесь есть определенный риск. Скажи, ты подводишь для себя какие-то итоги? Там, чего ты сейчас достиг, чего бы ты хотел. И там, к своему времени, к своим годам, я думаю, у тебя очень большой опыт, которым ты делишься, да, и в книгах, и везде. Ты можешь дать 10 советов людям, которым лет 20, которые о много чем думают, и о будущем, и о реализации, и в целом о жизни? 10 советов. Ну, давай 5, ладно. 3. Сейчас до одного дойдем. Ну, первый главный совет, то есть, опять же, чисто научно. Любой человек либо развивается, либо деградирует. Значит, человек должен вести себя так, чтобы создавать условия для своего развития. Характер должен быть развивающийся, а не деградирующий. Есть 3 закона развития. Главное – единство и борьба противоположностей. Что такое борьба, мы все понимаем. Что такое единство – не совсем. Вот чувство единства – это любовь. Для чего оно нужно в развитии? Если у меня есть любовь, я другого чувствую как себя, единение. И тогда моя борьба с ним будет помощью ему и мне. Мы конкурируем, мы партнеры. Каждый из нас имеет свои интересы, но при этом мы объединяемся. И это дает развитие. То есть наш конфликт приводит к развитию. Если любви нет, конфликт – это на уничтожение. Сейчас все конфликтуют на уничтожение. Про любовь люди забывают. Ослабевает вера, ослабевает любовь. Ты какой первый совет? Первый. Любовь, чувство любви в душе, важнее всего, важнее даже жизни, важнее наших желаний. И вот от чувства любви нельзя отказываться никогда, ни под каким предлогом. Каждый человек достоин любви. В каждом Бог есть любовь. и отказываясь от любви, мы отказываемся от Всевышнего. А клетка, которая отказывается от организма, начинает жить сама, эта раковая клетка подлежит уничтожению. Второй совет. Второй. Первый – это любовь. Второе – это ведите себя так, чтобы сохранить любовь. То есть следуйте 10 заповедям Моисея и заповедям блаженства Иисуса Христа. Оказывается, заповеди – это инструкция по сохранению любви. Немножко религиозный совет у нас получается. Может быть, какие-то более житейские? А более житейские? Не воруй. Это что, религия? Это и религия, и наука, пардон. Нет, ну это вот скажешь, типа, не жалейте о прошлом. Все, что вы делаете, все к лучшему. Там. Никогда не унывайте. Ну, это, видимо, я уже сам начинаю советовать. Я это могу 20 дать таких советов. Ну, давай хотя бы 10, если ты можешь 20. Надо все в систему. Ну, запоминается то, что в системе. Давай третий. Значит, вот как первая заповедь. Бог един, возлюби Бога превыше всего. Дальше, вторая заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя. В чем смысл этой заповеди? Если я обижаюсь, я заметил, обида, она дает проблемы по здоровью. Чем ближе человек, тем опаснее обижаться долго на него. Не обижаться, третий совет. Не обижаться, особенно на близких. Окей, четвертый. Не привязываться ни к деньгам, ни к благополучию, ни к своим амбициям. То есть не привязываться к тому, что проходит. Все, что рождено, должно умереть. Если мы начинаем поклоняться тому, что временно, мы уже внутренне начинаем паниковать, потому что мы знаем, что оно пройдет, становимся агрессивными, депрессивными, и начинается целый ком эмоциональных проблем, которые приводят и к болезням, и к несчастьям. Ну, давай пятый тогда. Смысл жизни не оказаться в раю, а развиваться. А человек есть в первую очередь душа. Поэтому развитие душевных качеств – это смысл жизни любого человека. Не деньги, не власть. А дополнение, кстати, вот я долго думал, после любви, что является самым большим удовольствием, наслаждением и для многих смыслом жизни, оказывается власть. То есть человек, который утрачивает любовь, для него смыслом жизни становится власть, управление, подчинение, превосходство. И оказывается, таких людей легко просчитать и понять, что вот такой человек, он идет вниз. Это мы идем на шестой совет или? Это и то, и другое. Просто сейчас, поскольку слабеет вера у всех, растет гордыня. А гордыня – это страшная вещь. Незаметная, но страшная. У нас недавно вышла книжка с твоими цитатами. Попробуешь сейчас сам дать себе совет. Ну-ка, у нас здесь 150 страниц, выбирай. Ну, 75-я страница справа. Так. Тут у нас две цитаты, верхняя или нижняя? Нижняя. Чем меньше слов, тем лучше молитва. Вот я как раз хотел сказать, что молитва без дела мертва. Мы все привыкли чего-то ждать, на что-то надеяться. И вот это наше ожидание, надежда и пассивность – это страшная вещь. То есть человек должен стать другим. В Библии все услышали слова «ударили по щеке, подставь другую», «ждите, придет» и так далее. И никто не помнит, что «стучите, вам отворят, не взорвайте талант в землю, если вы верите, гора сойдет с места». То есть людям нужна внутренняя активность, не ожидание. Ведь мы как веру, понятие веры, как воспринимаем? Вера – это есть надежда, это есть ожидание, это есть уверенность, а вера – это устремление, как выясняется. То есть неправильные базовые образы приводят к тому, что мы неправильно относимся к жизни. Насколько ты реализовался, как ты хотел? То есть у каждого в жизни есть, знаешь, ощущение реализации, которое он хочет. Знаете, какое-то максимальное, какое-то ожидание от себя. Насколько ты считаешь, ты реализовался? Вот, есть ли что-то еще? Что бы ты хотел сделать? Ну, процентов на 7, я бы сказал, так, реализовался. А так, в основном, жизнь даром прошла. Ну, хотя бы начал что-то делать. Но сейчас выставка, да, началась. Как ты относишься к тому, что вот уже вторая выставка с картинами, много людей, хорошие отзывы. Что это для тебя? как тоже цель реализации, или как ты это, к этому относишься? Вот раньше люди говорили и говорили, вот моя душа чувствует то-то, вот у меня такое чувство, такое. То есть люди описывали состояние души, потому что душа была важна. Сейчас люди говорят, я пошел, я сделал, привет, позвони. То есть никто не говорит о чувствах, никто не говорит о душе, а эти экзамены ЕГЭ – это все только одно сознание. Если душу не включать, а душа – это корни, то дерево умирает. Человек становится безжалостным, бесчувственным, и это гибель цивилизации. Психологи начали исследовать детей, которые убивали, дети-убийцы, бабушек, дедушек, там, птичек, и выяснилось, что они не чувствуют страданий других. У них чувства не работают. Ну, я бы сказал, что еще есть разные характеры. Есть чувствительные люди, есть нечувствительные люди. И это тоже сильно влияет на то, как люди себя ведут. Если человек не чувствует сострадания, если нет ощущения единства, стать убийцей для него очень легко. Ну, такой тип характера, есть такие люди. Через воспитание они такие становятся. В фашистской Германии говорили, вот эти люди неполноценные. Или человек с мягким характером, или жестким, получив установки, они неполноценные, их можно убивать, не задумывался. Много зависит от того, как мы относимся к миру, как формируется наше отношение к миру. Мы говорили про выставку. Насчет выставки. Я говорил о том, что понятие душа, понятие чувства начинает уходить. И это, в принципе, сатанизм. Вот мы говорим с гордостью научно-технический прогресс. Наука – это дух, техника – это тело. Прогресс чего? Тело и духа. Способности, деньги, различные гаджеты. А где душа? Души нет. И когда я занимаюсь живописью, я чувствую, как моя душа начинает оживать. То есть это очень хорошая возможность ощутить свое отношение к миру, к себе, к другим, помочь чувствам стать более глубокими. Ведь что у нас развивает наши чувства? Религия, искусство и культура. Все это сейчас деградирует. И, соответственно, наша душа начинает деревенеть. А дальше что? Дальше безжалостность и ядерная война. Я попробую все-таки немножко свернуть тему, хорошо, чтобы мы не возвращались каждый раз к проблемам цивилизации. Значит, почему я начал писать картины? Во-первых, я когда-то начинал, и у меня очень неплохо шло. И я вспомнил о том, что картина помогает остановить сознание, которое является, можно сказать, главным врагом человека, когда выходит на первое место. Когда я пишу картины, я должен ни о чем не думать, я должен ощущать свои чувства, надеяться на них, верить в них. И эти чувства мне дают образы, которые я реализую. Это одна из возможностей ощутить себя счастливым. Ну, ты, кстати, достаточно работоспособный. Да? Мне кажется, ты работаешь постоянно. Да? Если ты что-то не записываешь, ни с кем-то не разговариваешь, то ты пишешь картины, и, мне кажется, на месте сидеть ты не можешь. У тебя, получается, энергия вырабатывается, когда ты что-то делаешь. Ну, а так и есть. Энергия даешь, она приходит. Ну, у всех по-разному она накапливается или что-то делает. То есть, что тебя заряжает? Может быть, тебя заряжает результат, который ты... Или сам процесс. Процесс больше. Или отдача от того, что ты потом... И отдача. Дело в том, что человек так устроен, что сделать счастливым другого для него большее удовольствие, чем сделать счастливым себя. Потому что если этого не будет, то люди не будут сплачиваться, не будет единства, и развитие невозможно. Поэтому, когда я, скажем так, написал картину, и эту картину купили, я знаю, что человек будет счастлив, но радоваться будет, глядя на мою картину, это очень большое удовольствие. Я знаю, что для тебя обратная связь очень важна, и когда... Конечно. Всегда присылаю тебе все отзывы и там комментарии. Я с удовольствием их читаю. Смотри, ты много времени посвятил работе. Да. Да? Ну, последние 35 лет точно. Безостановочной работе. Да. Постоянно по городам, семинары, и достаточно мало был со своей семьей. Ты как-то не жалеешь, что мало был с нами? Или я имею в виду, то есть во-первых, в моем детстве тебя было мало. Ты как бы... Да, во-первых, я жалею об этом. Во-вторых, я разбирался, почему. Вот мне вчера я говорил с давней моей пациенткой, она говорит, я говорю, вот я более-менее многое пересмотрел, когда 4 года у меня были проблемы, я не знал, выживу или нет. Вот. И она говорит, а какой вам диагноз поставили? Диагноз мне никто не ставил. Но лет 10 назад массажистка делала мне массаж энергетический и говорит: у вас энергетика загнанной лошади. Вот мой, так сказать, диагноз. Так ты бы хотел как-то по-другому, я имею в виду, или как? Так вот, во-первых, я, так сказать, не любил себя и относился к себе как к лошади, которую можно гнать и загонишь, ничего страшного. А потом выяснилось, что все-таки я был неправ. То есть надо любить себя, надо щадить себя, а вот эта вот непрерывная гонка «захочу, и мне на все наплевать», вот эта безжалостность себе, которая, наверное, связана с религиозными моментами, себя нельзя любить, она мне со мной сыграла злую шутку. То есть вот это вот неумение уделять внимание себе и полное подчинение какой-то цели, оно в конечном счете себя не оправдывает. Какой бы ты хотел результат, который бы ты сказал, вот это здорово, что получилось? На все языки мира бы перевели, например. Да, мне... Или вот что ты считаешь, типа, здорово, вот есть так, как я хочу? Совершенно хотел. Меня не интересует, на сколько языков, как книга будет популярна. Это же спасение человечества как... Работа. Такая работа. Ты относишься к этому как к работе? Конечно. Предназначение есть определенно, выполнил все дела. То есть тебе не важна какая-то цель, к чему это приведет? У меня цель... Вот награда, например. У меня цель сформулировать, помочь людям разобраться, понять. Вот это мне нравится. То есть, когда я формулирую, объясняю, а потом последствия этого оценят или нет, это уже вопрос времени, там, рекламы и прочее. Это меня совершенно не волнует. Я радуюсь тогда, когда я сумел просто и понятно объяснить некоторые вещи. Вот, допустим, я испытал большую радость. Я к этому шел, наверное, 30 лет, к маленькому короткому выводу. Но для меня это революция. Другой вообще скажет, да что он там болтает? Чему нас учит наука? Тому, что у человека есть инстинкты, которые, так сказать, защищают и развивают его жизнь. Без инстинктов человек умрет. Логично. Сколько инстинктов у человека? Два. Инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения. Вот это говорит наука. И мы привыкаем к тому, что если есть только два инстинкта, то есть главных желания, которые обслуживают жизнь, то самое главное у человека, самое дорогое – это жизнь. Правильно? Ну, так все говорят, с рекламы, в политике, художники. Но выясняется, что если самое главное у человека – это жизнь, то тогда ради спасения жизни человек имеет право на предательство, на жестокость, на все что угодно. Но почему-то многие люди не хотят быть предателями, готовы пожертвовать своей жизнью ради других. И это не укладывается в рамки современной модели, научной и какой угодно. Значит, вывод какой? Есть вещи, которые важнее жизни. Так вот, я пришел к какому выводу? Формулировка очень простая. У человека не два, а три инстинкта. Подожди, ты на кого сейчас отвечаешь? Сейчас я по колечку пройдем. Да. Люблю поговорить. Я просто, объясняю. Хотел бы более конкретику. У человека не два, а три инстинкта. Первый инстинкт – это любовь к Богу, чувство единства, чувство единения со всей Вселенной. Вот без этого инстинкта никуда. А потом два – обслуживание жизни, продолжение рода и самосохранение. Если начинает ослабевать главный инстинкт, появляется зависимость от следующих. Зависимость порабощения инстинктом продолжения рода – это похотливость, разврат и прочее, что мы сейчас наблюдаем. Зависимость от инстинкта самосохранения – это желание украсть, унизить, убить и прочее. Это мы тоже сейчас наблюдаем. Да, подожди. Проблема человечества прекрасна. Но секунду. Скажи, пожалуйста. Я объясняю, что вот я за много лет вывел формулу. У человека не два, а три инстинкта. Все. Прекрасно. И вот это меня делает счастливым. И вот это максимально простая формула. Она может многим быть усвоена. И она дает, раскрывает совершенно новые возможности. Потому что если человеку говорят, что он баран, и он в это поверил, его возможности закрылись, они ограничивают своё мышление. Хорошо, если о том, о чем ты сейчас мечтаешь, или о том, что какие желания тебя заряжают, о чем ты сейчас вот... У тебя есть какая-то сейчас цель, которую бы ты сам говорил, что всегда надо ставить себе большие цели, недостижимые. Вот... Есть у тебя какая-то сейчас такая цель? Не знаю, она может быть материальная или нематериальная, или... Цель... Мечта. Цель, мечта. Ну, это сказано так, скажем, это уже ближе к живописи. Человечество я уже спас, поскольку. то хочется, чтобы мои картины, ну, скажем так, были намного лучше. И вот успех в плане картин для меня это важно очень. Угу. Я мечтаю о том, чтобы... Ну, у меня мои друзья-художники уже говорят, ты состоялся как художник. Тебе не обязательно, так сказать, копировать и прочее. То, что ты выкладываешь, это уже состояние зрелого художника. Хотя, может быть, немножко наивно так на первый взгляд. То есть это уже очень серьезный комплимент. А теперь следующий этап – выйти туда, почувствовать то, что я еще не чувствовал. И в этом плане живопись помогает. Насколько ты сейчас счастлив в данный момент, ну, отрезок времени от 1 до 10? Я бы так сказал, в промежутке от 4 до 8. А что влияет на этот промежуток? На это влияет характер, который я, так сказать, долго, которым я занимался. То есть есть еще проблемы с характером, здоровье, которым я вообще не занимался. Ну и, скажем так, ну и все, наверное. Как насчет реализации как главы семейства, отца? Ты про это не говоришь? Да, здесь у меня, так сказать... Тут какая ситуация? Я все время думал о здоровье и сказать, здоровье, выживание и прочее. То есть о болезнях. А говорить о здоровых людях, как это было не до того. Моя система начиналась с помощи тяжелобольным. Поэтому вопросы семьи как-то я особо не освещал и особо ими не занимался. Только последние, может быть, несколько лет понял, что именно гармоничная семья дает и здоровье, и благополучие, и прочее. Насколько ты считаешь себя хорошим отцом? Ну, на 20%. Почему? Почему? Ну, мог бы быть получше. А что могло бы быть получше? Больше внимания уделять семье, воспитание детей. И... Ну, ты же все равно делал все, что мог на данный момент. Как ты умел, так и... Я делал то, что мог. Есть наследственность, есть, так сказать, улица, которая воспитывает, есть телевизор, из этого человека складываются отношения. И поскольку в плане воспитания, педагогики и семьи практически ничего нет серьезного, сплошная, так сказать, шелуха, то я и не мог толком ничего взять во всем этом, так сказать, поле. То есть вот сейчас спросить у человека, какой должна быть семья, как относиться друг к другу, никто не знает. Я помню, в детстве ты нас учил суперспособностям. Ты помнишь это? Я учил, но мне вовремя намекнули, что это очень опасно. Я помню, как это было. Мы брали конверт, я не помню. Клали туда геометрические фигуры, вырезали, так. Типа треугольник, квадрат, и мы должны были угадать, что там находится. Не знаю, мне было лет 7-8, наверное. Не, ну я помню, я диагностик учил. Дочка проводила рукой, тыкала пальцем, говорит, вот здесь проблемы. Все правильно. То есть я начал, а потом информация пришла, и я понял, почувствовал, что это очень опасное дело. Развитие способностей без... нравственных моментов, без веры в Бога. Это катастрофа, это сатанизм. Как ты относишься к супергероям, которые сейчас так популярны в телевидении, в кино? Сейчас это очень популярно. Дело в чем? Ведь это люди, которые имеют суперспособности, которые помогают другим людям. Правильно? Да. Это получается ты? Ты причем помог гораздо большим людям, чем они, я думаю. Эти суперспособности... Так что ты можешь быть супергероем. Дело в том, что можно относиться хорошо к людям и плохо относиться к Богу. Если у супергероя есть, скажем так, неважные черты характера, то... Тогда он становится суперзлодеем. В каждом из нас есть зерна суперзлодеев. И я убедился, что как бы ты хорошо к людям ни относился, без понятия веры в Бога невозможно преодолеть вот это суперзлодейство внутреннее. Просто невозможно. А почему? Потому что агрессия против любви, когда любовь уходит, все равно рано или поздно будет жестоким. Агрессия к любви идет не только через обиды, унижение людей, там, ну и так далее, манипулированиями. Истребление любви идет через агрессию ко времени, сожаление о прошлом, недовольство настоящим и страх перед будущим. Вот у меня есть, скажем, задача определенная, я ее делаю, и я этим доволен. А как назовут? Это как насчет святых. Вот человек хочет стать святым. Но для того, чтобы стать святым, нужно умереть, как сказал один уважаемый профессор. Потому что после смерти обычно решают, святой он или нет. Так вот, я так пока живу как-то... Ну, хорошо, тебя очень много людей, читателей, называют учителем, да? Да. И интересно, был ли у тебя учитель в жизни, который тебя чему-то учил, и на кого ты ориентировался? Как у тебя это было? Ну, главный учитель – это судьба. Если понимаешь ее, принимаешь, то она многому может научить. А так просто у меня была цель какая – познать законы мира, вообще зачем я живу. И когда я начал заниматься лечением и сказал что себе, что можно, оказывается, найти причины болезни, значит, не только болезни, но и несчастье, как выяснилось, вот тогда вот это мне стало интересно. Ну, а люди по жизни, которые тебе как-то сильно помогли, да, в чем-то, может быть, не были твоими учителями, но при этом в какой-то момент жизни тебе так помогли, что ты им очень благодарен сейчас. Кто эти люди? Ты можешь их назвать? В интеллектуальном плане, в плане развития способностей, нет, никто мне не помогал. Нет, не способности, а просто по жизни. Те, кто добродушно относился, помогал вот добрыми чувствами, вниманием, заботой. Вот этих людей я ценю, их немного. Это, в первую очередь, близкие. И вот это самая главная помощь. А способности и всякие чудеса – это искушение. Почему Христа искушали? Там, полети по воздуху и так далее. Прояви свои способности. И он отвечал, не искушай понапрасну. То есть цивилизация сейчас раздувается, как мыльный пузырь, и подобно дереву, у которого вдруг резко стала расти крона и усыхать корни. Чем это кончается, мы знаем. Дерево срубают. Вопрос от мамы. Так. Как ты считаешь, насколько ты реализовался себя как мужа? На 90%. О, то есть... Отец плохонький, а муж неплохой. Да, как тебе работает в семейной истории? Мы вместе работаем. Да, ну вот сестры мои пока что нет, не особо, но. Ну, во-первых, как выяснилось, что таланты мои не зачахли, они переданы и развиваются. Оказывается, у моих детей есть и возможность, вернее, талант к живописи. Вот твою картину, сказать, мне она очень понравилась, начнем с этого. Потом и голоса есть, и петь можно, и неплохо, так сказать, на этом уровне держаться. Так что чувствую, что скоро буду кисточки подносить своим детям, которые пишут картины. Еще хотел спросить про то, что очень много приходит отзывов всегда, да, положительных. Их я уже даже перестал считать. Постоянно и на почте, и в соцсетях, и везде бесконечная благодарность тебе приходит. Как ты относишься к этому? Ты уже, у тебя уже иммунитет на любую благодарность, которую ты получаешь за все это время? Или тебе до сих пор приятно? Потому что я знаю, что и тебе на почту пишут. Дело в том, что если еда приятна, то это не означает, что человек наелся, и больше в жизни он не должен есть. Поэтому комплимент, благодарность искренняя, она всегда дает ощущение радости и счастья, поэтому я с удовольствием читаю отзывы. И мне это доставляет удовольствие. Так что с этим все нормально. Но если говорить о привычке, то вот это ощущение, что вот я сумел добиться, вот этого совершенно уже нет. Это как одного человека, музыканта, назвали гением, и он оскорбился. Он говорит, как вы смеете меня гением называть? Я пахарь, я это все сам своими руками сделал. А гений – это типа что-то сверху упало, вот он гений. С чего начать? Как начать становиться лучше? Вот если нас люди будут смотреть первый раз тебя увидят, то что бы ты им посоветовал? С чего начать? Просто у каждого свои инструменты, как он старается стать лучше, кто-то пытается. Первое. Всегда сохранять чувство любви, добродушие. Любовь реализуется как добродушие, единение, сострадание, милосердие, радость, активность. То есть всегда. То есть это при какой-то конфликтной ситуации, или ты идешь по улице такой, все замечательно. То есть ты имеешь в виду в сложной ситуации, на работе, в личных отношениях. То есть ну, ты идешь по дороге, зима, и вдруг кто-то проезжает и обливает тебя полностью водой. И ты в -2 стоишь весь мокрый. Ничего подобного. Зимой редко бывает. Ну, мы же берем теоретический момент. Хорошо, теплая зима. Меня облили. Да, вот было холодно, стало тепло, все растаяло, и тебя облили полностью. А там еще документы были, тоже все испорчены. Ну, раньше, как я отреагировал, я рассказывать не буду, это и так понятно. Ну, большинство людей так отреагируют, как бы ты... Ну, дело в чем? Дело в том, что вот этот первый взрыв возмущения, то есть человек некорректно себя повел, он вполне оправдан. Его не потушить. Главное превратить вот эту энергию возмущения в понимание того, что не только он виноват, но и я, наверное. Что-то в моем состоянии подвело меня к этой луже. И значит, так сказать, озлобляться на других не стоит. Нужно исследовать это, скажем, это опыт для развития. То есть в любой ситуации есть твоя заслуга, в любой. В любой. Даже если тебя облили совершенно, ты шел очень далеко, ты ведь был довольный, классный, тебя облили, и все равно что-то в тебе есть, раз это произошло с тобой. Все, что происходит со мной, соответствует моему внутреннему состоянию. Если оно не соответствует, я выпаду из этой ситуации, я не подойду к этой луже. Ну, окей. Облили, поэтому... первое эмоциональное выплеснул. Да. Да? Мне потом подумал, что не только проблема... Что все свыше есть, так сказать, определено в какой-то степени, значит, проблема во мне. То есть первый этап – перевести возмущение, ненависть к этому человеку в желание его воспитать, помочь ему измениться, чтобы он так не делал. Но он же уехал уже. Если бы я его догнал, я бы объяснил, что... Надо ему очень понятно объяснить, да? Поскольку он уехал, то надо заниматься, значит, не им, а собой, себя воспитывать. И здесь идет второй этап. Первый, я должен сказать, что это все не случайно. Закономерно, раз не случайно, я должен, так сказать, использовать эти закономерности, чтобы не повторилось это. Второй этап, то есть первая трансформация ненависти как защиты – в желании измениться как защиту. То есть я должен также защищаться, но на более высоком уровне. То есть супруги ссорятся, можно легнуть другого, оскорбить, унизить. Это защита. Мне не так слово сказали. А можно улыбнуться, сказать, ты меня обидела, оскорбила, некрасиво. То есть грамотно высказать свою претензию. Подожди, вернемся к нашему случаю. Не будем сейчас брать другие случаи. Да. Да, у нас есть конкретный случай. Первый – перевести энергию возмущения ненависти в энергию саморазвития. То есть я такой стою мокрый. Да. Такой машу ему кулаком и такой, ну, значит, что-то еще есть во мне. Юмор хорошо, так сказать, от агрессии лечит. То есть, наверное, меня облили, так сказать, свыше послали этого парня, чтобы намекнуть, что что-то у меня не в порядке. Это первое. Насколько быстро должна произойти вот эта реакция от эмоциональной агрессии, выплеска и типа, блин, как мне не повезло, неудачный день, у меня все испортилось, куда я сейчас пойду мокрый, как вообще? Процент определяется гордыней. То есть, если я на 100% прав, то тогда идет включается автоматическая программа уничтожения того, кто меня обидел. Он же 100% не прав, значит, он не должен существовать. Это подсознание так работает. Если я говорю, что причина еще во мне, то уже агрессия к нему сдерживается, и уже я, так сказать, сохраню здоровье. Но важно, когда эту энергию перевожу на себя, не испытывать, не самобичеванием заниматься. Вот это я виноват, да как я это допустил? Тогда самоуничтожение начинается. А перевод стрелок на себя означает, что я определяю то, что происходит. Значит, мне нужно быть добродушнее, энергичнее, оптимистичнее, чувствовать других людей. То есть, если он не почувствовал, что я стою и меня облил, значит, что-то похожее у нас есть. Значит, у меня не развито еще ощущение и внимание к другим людям. Это нужно развивать. То есть мы говорим про то, что если какая-то ситуация, которая происходит, и мы можем вывести ее в плюс, в пользу для себя, да? То есть и также в минус. То есть если мы реагируем по одному, что типа вот он козел такой, да, меня облил, вот он такой сякой, я весь мокрый, и начинаешь дальше накручивать и ходить вниз, то может какая-то ситуация быть через полчаса еще какая-нибудь, и будет какой-то неудачный, я это говорю. Да. А может быть так, что мы правильно среагируем, эмоционально высказались, потом перевели немножко на себя, восприняли это с положительной точки зрения, и пытаемся ее сделать так, чтобы в конце у нас было хорошее состояние, что все не просто так, значит, что-то во мне есть, значит, это хороший урок для меня, и возможность что-то в себе улучшить в целом. Да? И здесь есть вопрос удачи и неудачи. Типа, вот не повезло, меня сегодня облили. А кому кто-то шел, и ему позвонили, сказали, какой-то очень приятный такой, какой классный день. Существует удача? Удача существует на внешнем уровне, как и случайность. А на тонком плане удача и случайность отсутствуют. То есть я видел, как сначала процесс происходит на тонком плане, а потом на физическом. То есть на физическом он реализуется как уже существующий на тонком плане. Поэтому какая тут удача, неудача? Все это вот оно существует уже, будущая реальность. То есть удача не существует на более глубоком уровне. То есть это просто удача, которую мы называем удача, случайность на внешнем уровне, это гармоничное состояние на внутреннем уровне. Mm-hmm. Удачливый человек внутренне не будет агрессивным. А если появится агрессия, вот как раз тогда появится неудача или привязанность. Они рядом ходят. Так вот, насчет именно перевода стрелок на себя. Вот тот, кто облил меня, это преступник. Я жертва, правильно? Так. Так уже даже психологи, так сказать, не биоэнергия, а терапевты там и прочее. Психологи говорят, жертва притягивает преступника. Это уже замечено. Значит, перестань быть внутренним преступником и перестанешь быть жертвой. Вот логика. То есть есть ситуация у нас, когда тебя облили. Да. Есть разные шкала ситуаций. Да. Когда-то тебе наступили на ногу, это минимально. Да. Когда облили, когда... И, то есть, когда есть какие-то полные жесткие ситуации, да. Когда на тебя напали, да, ты шел вечером по дворотне, тебя напали, побили и убежали. Да. Наверное, вот чем выше, тем сложнее переводить вот эту историю про то, что, наверное, во мне что-то не так. То есть, когда тебе наступили на ногу, такой, ну, ладно, наверное, я как-то стал не так. А когда происходит более сложное событие... Согласен. Чем больше потери, тем труднее принять, конечно. Но везде работает один и тот же механизм. Вот. И, наверное, просто мастерство человека, который может в любой ситуации... такой, ну, все нормально. Может быть, это какой-то мега-оптимист бесконечный. Сейчас. Вот мне было лет 20, 50 лет назад. Я шел по улице вечером домой. Подходит парень невысокого роста. И говорит, слушай, дай 5 копеек на метро. Я руку сунул в карман, достаю мелочь и даю ему 5 копеек. Он говорит, давай все. Я говорю, все, надержи все. Поворачиваюсь, и подходит его, так сказать, товарищ, который не обратил внимания. У него палка резиновая. И подошли ко мне, тот смотрит на меня, потом говорит, а ты добрый человек, иди. Я пошел. И потом только до меня дошло, что если бы у меня была любая другая реакция, кроме этой, то меня бы этой палкой отделали, ограбили и прочее. То есть он внутренне не ожидал такого отношения. Он ожидал ненависти или страха, или еще чего-то. А А здесь этого не было, и... Ну, подожди, получается, что если у тебя правильное внутреннее состояние, то с тобой это не случится. А если у тебя неправильное, то с тобой это случится. Ну, так категорично я не стал бы говорить. Дело в том, что, скажем так, вот Бог наказал Содом и Гоморру. Там же, наверное, были хорошие люди. Но они были в общем ореоле. Так что там же не только все гомосексуалисты, негодяи, подлецы. Была часть хороших. Но они вплетены, так сказать, в эгрегор. И они попадают под раздачу. Вот насчет изменения человека, опять же, жертва-преступник. Вот в журнале прочитал, женщина шла вечером, подходит человек, явно с целью изнасиловать. И тут она вспомнила, что читала мои книги. И она начала молиться. И у нее эти эмоции изменились. Она достала книгу и начала отбиваться. Нет, и он подошел к ней, она говорит, разговорилась, говорит, а что так это, неужели дамы нет, которая... В душу залезла, да? Да, неужели так вот насиловать надо тебя каждый день? Неужели ты не такой-то страшненький? Ну, он разговорился, говорит, с женой проблемы, там у нас секса нет, вот приходится вот так. Она говорит, да, не везет тебе. Ну, потом он до метро проводил, говорит, чтобы тут всякие люди бродят, все-таки надо тебе, так сказать, сопровождение. И пошел дальше. То есть, что я хочу сказать? Мы своим отношением к миру определяем то, как мир будет относиться к нам. Все. Ты в каждом человеке видишь образ Божий. Но это хорошо говорить, когда все хорошо. А когда тебя облили, а потом подбежали по башке, дали, и ты такой, все классно. Ты как будто и бы... Ты говоришь, неужели я смог сохранить чувство любви и понимать, что это закономерно? Неужели я такой стал молодец? Я могу еще добавить тебе. Точка отсчета. Мне часто пишут, вот я по вашей книге прочитал, а у меня там денег нет, здоровья нет. Что это вы тут пишете людей, там голову дурите? А я пишу, говорю, ты понимаешь, у тебя точка счета неправильная. Нужно результаты, так сказать, чтения книг оценивать не по здоровью и не по деньгам, по благополучию, а по своим чувствам. Стал ты добрее, стал ты мягче, стал ты искреннее. Вот главная шкала. Если здесь пошли подвижки, то остальное это уже придет со временем. А все как? Вот я не стал здоровее, значит, зачем мне эта книжка? Так получается, что... В Бога поверил, чтобы только стать здоровым, это уже ближе к язычеству, к магии, где интересы человека на первом месте, а божественное на втором. Расскажи, как ты относишься к тому, что тебя узнают на улицах, популярности, как побочный эффект всей твоей деятельности. Насколько тебе это нравится, не нравится? Никогда не нравилась популярность, известность, а когда пристают с фотографиями, автографами, совсем беда. Не нравится? Почему? Не знаю. Ну, тебе говорят там, спасибо большое, вы так, там так здорово, спасибо за книги. Почему ты чувствуешь какой-то некомфорт в этом? Я знаю цену моим книгам и тому, что я сделал. Я получаю удовольствие от того, что я помог. Все-таки все равно подходят, узнают. Что обычно говорят? Ну, я как-то был в одном заведении. Подходит парень, говорит, вы Сергей Николаевич? Я говорю, а что такое? А смотря какой вопрос, да? Да, вот там книжку он написал. Я говорю, меня часто путают с каким-то Сергеем Николаевичем. Он отошел, так посмотрел. То есть ты шифруешься, да? Посмотрел, говорит, похоже, похоже. Я говорю, что дальше? Ну, ладно, Игорь, пошел. Когда начала появляться вот это... Я помню моменты, когда были семинары в Питере, в Москве, когда после завершения ты уходил в гримерку, я тогда сел на сцене и записки отбирал. И там было столько людей, что по часу ты не мог выйти оттуда. Да? И мы сидели, ждали, пока все рассосутся. Иначе тебя порвали просто на вопросы. Ну да. Дело в чем, человек так устроен, он очень рьяно рвется ко всему новому. Мода, бренд, вот. Это первое. Второе, нас религия приучила за 2000 лет, что на кого-то надеяться, кто-то нас избавит, вылечит, за нас помолится, грехи с нас снимет. И вот это потребительство, оно и рождает вот такие дела. А сейчас, поскольку уже как бы приелось имя, фамилия. Потом очень много, так сказать, из моих книг заимствовано и в других книжках. Я не думаю, что приелось. Ну, и самое главное, я все время пишу о том, что не я вам буду помогать, а вы себе можете помочь. Я вам просто объясняю, как это делать. И значит, уже такой, так сказать, стимул зацепиться, выжать из меня что-то уже меньше. Но как тебе вот это, что ты уходил, это огромная толпа бежала, ты чувствовал себя рок-звездой, который куча фанатов? Это, я говорю, мне вещи доставляют удовольствие работать, помогать, вот реальная помощь. А оценка моей помощи – это вообще другая тема. И мне эти оценки, эти все собрания совершенно индифферентные, к этому отношусь и не считаю это нужным. Ну, скажем так, мне это вредно. Или мне это не нравится. Ну, то есть, ты не тот человек, который выйдет и скажет «спасибо». Нет, я спасибо вам могу сказать. Нет, я имею в виду не спасибо, а типа вот внимание, я готов говорить. Я помню, одна девочка ко мне пришла давным-давно и говорит, можно у вас карту астрологическую? Но я к астрологии отношусь-то не важно. Ну, так сказать, потому что в основном профанация идет полная. Я говорю, ну, давайте. Она говорит, я только начинаю. Пришла и говорит, вы знаете, вам нельзя быть широко известным, потому что вы в прошлой жизни занимали очень высокие положения, и если в этой жизни будет, то это будет вредно для вас. Поэтому вы можете быть только теневым лидером. И я, в принципе, это чувствовал. Все, сворачиваем работу тогда. А мы же все сделали. Теперь имитируем работу. Ну, у нас, кстати, скоро выйдет курс с тобой, да, достаточно большой. Отлично. То есть это будет что-то новое и интересное. Расскажи, когда пришла к тебе эта популярность? В какой момент? Первую книгу? А, после передачи «Бумеранг». Правильно? Да, вся страна смотрела. И как это началось? То есть ты дома сидел, тебе начали звонить, писать. Как это было? Вот этот момент, когда ты почувствовал, что что-то изменилось, и уже не будет как раньше. Ну, у тебя был там радость, страх или... Ну, ощущение некоторого радости и дискомфорта одновременно. Потому что любая известность это напрягает. Известность оправдана, скажем, у артистов, они за это деньги получают. Чем более известный, тем больше денег получишь. И престижные, скажем, роли будут давать. Статус повысится, ну и так далее, улучшить материальное положение. А меня это особо не волновало, поэтому я не монетизировал свою известность, и она мне только мешала. А как я это заметил? Во-первых, мне не хотелось, чтобы мое лицо видели, поэтому я потребовал... Ну как, это передача «Бумеранг», там же все видно, твое лицо. Там лица нет. Да есть, я смотрел. Это уже потом. Я ей сказал, лицо не снимайте, тогда на что сделано? Как бы меня со стороны, а прямо смотришь, там текст книжки. Mm. Это было мое условие. Должна идти информация, а не физиономия, так сказать, автора и прочее. Тем более не автора, а исполнителя, скорее всего. Вот. И потом мне просто стали рассказывать, как люди ночью просыпались ни с того ни с сего. Включали телевизор, смотрели. Потом, когда я услышал, я понял, что я популярен, когда сказали, что на «Братской ГЭС». Там люди все заболевать стали резко в какой-то день, один недели. Пригласили психологов, те стали разбираться, специалисты, и выяснилось, что это передача «Бумеранг» все смотрят. Поставили телевизор, все стали собираться смотреть и перестали болеть, так сказать. Тогда я понял, что да, что информация, которую я знал, ей ценность, но пошла в народ. Нет, ну сам момент. Вышла передача. Как потом ты начал понимать, что она стала популярна? То есть тогда просто не было соцсетей, там, не знаю, Инстаграмов, Ютубов, всего остального. Это просто... А сарафанное радио... То есть тебе начали звонить и говорить, мы видели тебя по телевизору? Или как? Ну, нет, ну, если кто-то... Просто знакомые или незнакомые люди при общении уже как-то меняли... Градус меняется. То есть если раньше так смотрели, то сейчас как-то так... То есть ты на улице видел какие-то другие взгляды? На улице я не обращал внимания. Ну, просто говорили, что вот, да, вот слышали там то все. То есть сразу же видишь, и сначала книжка... Я думал, что вот первый тираж будет расходиться несколько лет. А он вдруг разлетелся мгновенно. И это уже понятно, что да, людям эта информация нужна, и она пойдет. И она пошла. Такой момент. А потом, после книги, ты начал проводить семинары. Да. Да? Ты помнишь свой первый семинар? Помню. Ну, я имею в виду, многие люди, чтобы проводить какие-то тренинги, семинары, проходят курсы, у них есть ораторское мастерство, да, то есть они много где выступают. Ты же ничего этого не проходил, просто взял и начал проводить семинары. У тебя было какое-то волнение, то ли ты говоришь, ведь ты только писал книги, а потом начал это рассказывать. Как это работает? Никакого волнения. Мне хотелось помочь. Когда хочешь кому-то помочь, ни страхов, ничего нет. Независимый. Спокойно реализовывал. Я же, когда поешь и думаешь, что тебе скажут, тогда ты зависим. А когда, еще раз говорю, когда ты хочешь помочь, ты не лужа, а родник. И здесь ты неуязвим. Если человек сейчас только первый раз, да, он послушает, например, такой, интересно, кто это, что он говорит, сколько ему понадобится времени для каких-то, ну, почувствовать какой-то эффект, да, вот, да. По идее же, как работает? Чем больше ты этим занимаешься, чем сильнее ты сжимаешь информацию, более понятно. Да. Тем люди, которые будут на каждом этапе присоединяться, тем понятнее им будет за более короткий промежуток времени. Согласен. То есть, те, кто первый раз, они такие 20 лет поизучали, такие, наконец-то. То есть, может быть, сейчас это более короткий промежуток времени, чтобы понять. Но как ты вот сам, я думаю, да, оцениваешь? Дело в том, что исследования, они все-таки связаны с головой, с пониманием, логикой. А все это должно схлопнуться в чувство. Если в чувство оно не сожмется, то ощущение, что знаешь очень много, а применить толком не можешь. Тут есть еще такая проблема. То есть информация, вся мысль, она должна сжаться и превратиться в чувство. На подсознание уйти, чтобы ты реагировал неосознанно, ну, в принципе, да. А не головой. Да. То есть вот я раньше говорил, нужно прощать там, человека, который обидел. Все оно так сохраняется. Но сейчас у меня, скажем, новое понимание. Развитие – это соединение противоположностей. Если соединения противоположности не будет, развитие останавливается. Главное – душевное. То есть, меня развивает неприятность. Неприятность, потому что это задача, которую должен решить и развиваться. Нет неприятностей, я стабилен, и я не развиваюсь. Логично? Угу. Самые большие неприятности приходят через другого человека. Поэтому, насколько я жестко отношусь к другому человеку, насколько я отказываюсь от развития. Я отказываюсь от неприятностей, значит, отказываюсь от развития. Умение соединить, скажем, мнение другого человека и свое называется в христианстве милосердием, возлюби врагов своих и прочее. То есть это и есть идея развития. Так вот, когда человек понимает, что развитие – это всегда соединение противоположностей, а без любви они не соединяются, тогда все становится на свои места. Вот практически формула простая. Насколько у тебя стабильна любовь в душе, настолько ты можешь соединить вещи, как бы внешне несоединимые, и открыть новые горизонты. Хорошо. А насколько ты согласен с выражением, что великого человека делает великая проблема? Что есть какая-то, то есть нас толкает вперед какая-то наша внутренняя необходимость это делать. Да? Конечно. То есть, если у тебя все в порядке, то ты достаточно спокойный, тебе много чего не надо, тебе достаточно многого. И поэтому много великих людей двигает какие-то детские травмы или переживания. Да? То есть, они не могут остановиться, потому что у них всегда есть этот двигатель внутри, который их двигает, да, двигает, двигает. Да. Что тебя двигает? Есть ли какая-то у тебя детская, может быть, травма, которую ты бесконечно над ней работаешь и помогаешь другим людям, себя есть, реализовываешь? Во-первых, огромная гордыня, если так говорить, как я сейчас понимаю. Во-вторых, обделенность родительской любовью. И это все очень негативно сказывалось, и вот это я всю жизнь нес и с этим боролся. А расскажи про детство. Почему тебе, ты говоришь, мало любви тебе уделяли? Ну, родители, дело в том, что родители не очень любили друг друга, и слишком много было ссор, выяснений отношений, дети все это видели. И все детство мое в основном это воспоминание о том, как ссорились отец с матерью. Поэтому так, сальдо не особенно положительное. А сколько там братья и сестры? А что братья и сестры? Я имею в виду, у всех одинаково было ощущение этого? Я думаю, да. Поэтому очень неважно сложилась жизнь и у сестры, и у брата. Угу. Ну, как ты как-то потом восполнял это во взрослом? То есть у нас же есть, да, вот такие там детские травмы, дыры, которые всегда будут нас туда тянуть, пока, мы их пока мы их не перекроем. Дело в том, что, с одной стороны, я понимал, что есть проблемы, их надо решать. С другой стороны, я чувствовал, видел свое будущее. Я знал, что когда мне было 7 лет, я бегал там за одним негром в санатории, нас трое братьев бегали, и он говорит, кем вы хотите стать? Один космонавтом брат захотел, другой кем-то еще. Я сказал, я хочу стать ученым. То есть у меня уже была нацеленность на это. Я чувствовал, что я буду этим заниматься, так что дети тоже не ясновидящие. Это хорошо, что дети ясновидящие. Я спрашивал тебя, как ты закрыл свою дыру, потому что когда в детстве не хватает любви, то чем ты ее закрываешь? Чем ты закрывал ее все это время? До исследований, например. А у меня было желание познать мир. И вот это желание развиваться и познавать мир меня защищало от озлобления там и прочих дел. То есть... Не раскрыл тему. Не, ну почему? И это желание... Не, просто обычно. Как работает? Когда у человека какая-то дыра, да, он пытается закрыть ее другим человеком, например, да, или он, там, не знаю, удовольствием пытается закрыть. Алкоголем. Другой человек и так далее. Да, то есть обычно... Удовольствие, творчество от познания, оно что? Небольшое, но очень большое. Ну, ладно. Мне это очень существенно помогло. Но каким ты был подростком? То есть, расскажи про себя в детстве, какой у тебя был характер? Характер? Ну, как? Характер был весьма вспыльчивый, и гордыня была, и, как сказала одна девочка, 18 лет мне было, пообщались, она в конце говорит, а ведь ты не разговариваешь, ты только поучаешь. Ничего не изменилось. Вот я и подумал, что... Как-то это у меня, так сказать, залегло весьма основательно. Скажи, прав я или нет, что характер – это наши реакции. Да, у нас есть реакция на определенные ситуации, и как мы на них реагируем. Да, вот такой список реакций. Это наш характер. Соответственно, менять характер – это поменять реакцию на какую-то ситуацию. Правильно. Так вот, как... То есть какая-то ситуация, на которой ты работаешь, чтобы поменять реакцию на ситуацию. Да. Например? Вот в психологии есть типы личностей. Ну, 4 основных, там, холерик, сангвиник и прочее. Но они не описывают человека как такового. Один быстро идет, другой медленно. Вот разделение, так сказать, различия между людьми. Пап, сейчас. Не надо издалека ответить на вопрос. Хорошо. Я считаю, что главное разделение восприятия и реакции мира – это приближенность к Богу. Это то, о чем говорил Христос. 4 типа личностей. Одни, как каменистая дорога, где зерно не вырастет, это гордыня, это упрямство, там бесполезно что-то. Вторые, это как каменистая земля, может вырасти, может зачахнуть, ну и так далее. Ты как работаешь над этим, над реакцией? Вот, как оказывается, ты это делаешь? Оказывается. Когда картины пишешь? И в том числе, да. Но там же нет конфликтной ситуации. Там есть приоритет души, чувство любви над головой. То есть ты считаешь, можно заменить характер не в конфликте, а вот занимаясь каким-то делом? А дело в том, что занятие делом – это тоже конфликт. Вот я на холсте хочу написать одно, он требует другое, но возникает диалог между мной и холстом. И в конечном счете получается что-то. Вот, скажем так, у меня конфликт с кем-то, что-то там не поделили. Так. Раньше я пытался бы доказать, что я прав. То есть вся энергия была бы на правоту и в какой-то степени на унижение, принижение другого человека. Надо победить в конфликте. Вот схема, по которой всегда работал. А потом я понял, что эта схема неверна. Что первое, что нужно сделать, сказать комплимент другому человеку. Выразить свою готовность его понять, измениться. И потом этот конфликт решается очень просто. То есть вместо того, чтобы возвысить себя и отстаивать свою правоту, я в первую очередь показываю, что мы с ним едины где-то, что я к нему добродушно отношусь, готов его понять. И после этого конфликт выстраивается совершенно по другой системе. Ну, хорошо, я знаю, что у тебя есть такая черта, ты не любишь, когда неудобно перед кем-то. Да, тебе сложно сказать или попасть в ситуацию, когда неудобно. Да. И это достаточно давно у тебя есть, ты как с этим работаешь. Вот как пример, То есть я знаю, что у тебя сейчас пока не очень-то развито. Но дело в чем? Это социальная, скажем, черта. Нас, как говорится, советская власть воспитывала, что быть застенчивым, скромным и так далее хорошо, а если ты как-то реализуешь свои амбиции, то это очень плохо. Ну, так сказать, взято было из православия эта идея. Вот, поэтому идея подавления себя, стеснительности, не, так сказать, не обидеть, не дай бог, другого, не вступать в конфликт, то есть счастье – это отсутствие конфликта, приводило к тому, что я не мог человеку указать на какие-то неправильные его моменты. И этот комплекс был тяжелейшим. И потом я его просто пробивал. Я учился быть искренним, то есть говорить правду, но правильно ее подавая, естественно, чтобы эта правда не унижала. И это был очень тяжелый процесс, потому что, оказывается, человек готов меняться, но у него есть внутренние установки, образы, в основном это религиозные, которые жестко ограничивают пространство для маневра. И вот он как ни пытается, у него не получается. А почему? Потому что он так думает. Вот есть, скажем так, система координат языческая, восприятие мира, и единобожная, разные системы. В одной есть, так сказать, много вариантов, а в другой вариантов практически нет. Перейти с одной на другую очень тяжело. Это все равно как прямая линия. Два поезда едут друг навстречу друг другу. Альтернативы нет. Один должен уйти. И есть плоскость, где можно разойтись. А есть пространство, где вариантов для маневра в тысячу раз больше. И от того, каким, на каком уровне сознания мы находимся, у нас складывается жизнь. Если на прямой линии, это гарантийная проблема. Вот логика. Ты очень много работы проделал, да? У тебя нет усталости, что, типа, устал уже объяснять, и так все объяснил, и объяснил так, и так, и так, и так, и типа, ну, как какой-то... Нет усталости, или у тебя дело в чем, по-другому работает? Любая система должна схлопнуться в точку. Только тогда в ней есть смысл. Если она не сжимается в точку, значит, она, ну, недоношена. У меня ощущение, что вот уже практически все я сделал, и точка все сжалась. И поэтому я сейчас воспринимаю окружающий мир и мои исследования. Исследование – это какой-то этап, о котором я практически уже забыл. У меня совершенно новые цели, задачи, сказать, в плане развития. Вот я хочу конкретно заниматься именно характером. Все эти связки, там, причины, объяснения. Объяснения закончились. Теория, с теорией все понятно. Остается практика, реальная практика первая. Вот занятие живописью – это один из вариантов практики. У меня ощущение, что я как бы родился заново и должен создавать новый опыт, новые какие-то цели, новые желания. И совершенно не волнует, что я там, скажем, вот эти там 30 лет делал. Исследовал, пытался, ну, прошел. Ты представляешь, ты свои 30 лет можешь полностью отследить по семинарам, которые ты проводил, да, по видео. У нас же очень много видео. То есть ты практически можешь посмотреть полностью свое развитие. У кого-то фотографии, у тебя... Ну, еще раз. Ты когда-нибудь смотрел свои семинары сам? Нет. А ролики на Ютубе? Нет. Почему? Не знаю. Никогда не смотрел? Никогда. Ну, комментарии же читаешь? Комментарии читаю все время. А почему не смотришь? Не знаю. Такой интересный, как я сказал? Не знаю. А книжки читаешь? Книги тоже не читал. Чукче только писать. Тебе надо это выдавать, ну, но не это, пересматривать. Я имею в виду, просто некоторые люди запишут, потом посмотрят, проанализируют, сделают какие-то выводы, дальше запишут. Знаешь, как бы такой, типа... Результат – анализ. Снова результат – анализ. Но дело в чем? Кстати, вот насчет того, что там много написал, трудно понять. Вот для того, чтобы мне выйти на какую-то идею, мне нужно было то, что называется, заработать, пройти испытание, искушение. Вот человек, который мои книги читает, если он где-то не преодолел какие-то проблемы, он книгу читать физически не может. Я в этом уже убеждался много раз. Поэтому система, скажем так, моих исследований сейчас очень простая. Как выяснилось, все, что говорил Христос, все, что я исследовал, вообще разницы нет. То есть поэтому мне понятны все, так сказать, притчи в Библии. Но вот эта простота почему-то многими не усваивается. Потому что человек должен для того, чтобы объединить противоположности и удержать любовь, нужно попрактиковаться этому. То есть, чем больше противоположностей, тем стабильнее должно быть чувство любви. Не хватает стабильности, человек физически не сможет понять, что ему говорят. Вот ученики Христа, он говорил, вы, у вас уши есть, глаза, но вы не видите и не слышите. Его никто не мог понять. Потому что, с одной стороны, ударили по щеке пацана другую, возлюби врагов, а с другой стороны, не мечите бисер перед свиньями. Несовместимо. А у него это все совмещалось. Поэтому, оказывается, познание нового без испытаний, без серьезных проблем и их преодоления невозможно. Я понял, что тебе невозможно не учить и не объяснять. Не, я сейчас другую роль принимаю. Я уже не учитель, а я ученик. Нет, я имею в виду даже сейчас, когда ты рассказываешь, ты это делаешь, объясняешь, да, вот это вот... Даже когда вопрос не касается чего-то такого, чтобы какого-то разъяснения, ты все равно по инерции начинаешь рассказывать, как правильно, как лучше сделать, дело в чем? Как правильно относиться, вот я говорю, откуда ты идет. Вот да, еще два примера. Я говорю какую-то фразу. А для меня она понятна. Ты сейчас на что отвечаешь? Секунду. Я говорю какую-то фразу, для меня она понятна, потому что я эта фраза – результат моих многих ситуаций, которые я обобщал. А для того, кто слышит мою фразу, она вообще ничего не означает. Вроде бы головой понимает, а внутри ничего не просыпается. Потому что у него одна позиция, у меня 50 позиций, которые сформировали фразу. Поэтому для того, чтобы он меня понял, я должен дать многовариантный ответ. Так, так, так, так, так. Общая частность, тогда человек меня понимает. Вот для этого понимания я и, так сказать, ветвисто и много говорю. Угу. То есть мое желание улететь куда-то туда и все. Ну, вот я говорил, метод Шаталова. Он приходил к ученикам, как обычно учат. Первый урок, второй урок, третий. На третьем он забыл, что учили на первый, и вот так дети учатся. Он приходил, давал материал 40 уроков сразу, за час. А потом уже детали объяснял. И вместо полугода учебного, или сколько там, 8 месяцев занимает учеба, он за 1.5-2 месяца осваивал весь школьный курс, и все дети были отличниками. Замечательно. Но эту систему прихоронили почему? Потому что учителя не нужны, это во-первых. Во-вторых, ему задали хороший вопрос. У вас все дети отличники, а кто же будет дворником? Все космонавтами хотят быть. Он говорит, вы ошибаетесь. Пускай будут 100% отличники, но один захочет быть только дворником, а другой только космонавтом, а третий еще кем-то. У каждого есть предназначение, и он ему будет следовать. Отличник он или двоечник. Такая петрушка. Так вот, я пытаюсь, сказать, дать сначала общую информацию, а потом разбираться в деталях. А, вот оно что. Немножко на 20 лет затянулось исследование общей ситуации. Планировал по-быстрому объяснить. Но сейчас это уже все ясно и понятно, все увязалось, все логично. А почему у тебя нет учеников? Вот меня спрашивают, а вы ученик или там еще кого-то? То есть у меня всегда была боязнь, что система несовершенна и рано учить. Я ведь мог курсы открыть, ведь как? Самая большая, так сказать, огромные деньги люди зарабатывали, открывая курсы какие-то, любые там. Я помню, какие цены заряжали. По цене квартиры, билеты на курсы там у моих знакомых стоили. Экстрасенсы такой средней руки. Но для меня организовывать курсы, это было явное... Что ты имеешь в виду курсы? Как обучение, диагностики, все. А, то есть не исследованием, а именно диагностики. Ну да. Почему бы, так сказать, не открыть курсы, где я обучаю диагностике? Ну сейчас же не нужна диагностика, ты же не диагностируешь. Так вот, потому что я понял, что диагностика, во-первых, опасна. Во-вторых, когда понимаешь законы вселенские, она не нужна. Диагностировать можно уже человека по характеру и поведению, ничего смотреть не надо. А чисто коммерчески, если бы я увлекся курсами, я мог бы заработать любые деньги. Но у меня было ощущение опасности, что начнется профанация моих исследований, и все уйдет в такой чисто прикладной момент, а понимания не будет. Я потом убедился, что да, действительно, это было опасно весьма. информация работает, и неправильное отношение к серьезной информации – это беда. Ну окей, раньше были ученики, которые бы диагностировали. Сейчас были бы ученики, которые бы рассказывали про то, как ты рассказываешь ты, да, без диагностики, которые бы также понимали, как ты говоришь. Так, любой человек может стать моим учеником, поняв, в чем, так сказать, смысл жизни, какие главные законы, по каким законам живет душа, что такое душа, подсознание, и все. Нет, но ученик, а тот, кто он потом тоже учит, да, то есть он научился и потом начинает тоже рассказывать. Да. А сколько книжек он сейчас? Как говорил дистрибьютор мой, он говорит, когда у Сергея Николаевича книжка выйдет? И он спрашивает, а это он у супруги спрашивал, у мамы. А она говорит, а в чем дело? Он говорит, ну все писатели эзотерики на низком старте ждут, когда книга вашего мужа выйдет, и они там перетянут что-то и свои напишут. Так что вот, пожалуйста, так сказать, информация, она популяризируется. Насколько ты реализовался в своих детях? Насколько ты доволен, как все идет? Ну, я не загадываю здесь, но неплохо. Неплохо, я считаю. То есть, в первую очередь, душевное состояние. А как ребенок, как воспринимаешь ребенка, как оцениваешь ребенка, правильно он воспитан или нет? Если ребенок испытывает уважение к родителю, если ребенок умеет быть благодарным, если ребенок умеет быть искренним, и если он активный в своей жизни, то вот это уже очень и очень хорошо. Значит, у него есть какой-то главный импульс, и система ценностей выстроена правильно. Так что детям претензий особых нет. Про детей ты не очень разговорчивый. Ну, дело в чем? Дело в том, что я тугодум, и любая новая тема мне воспринимается как с растерянностью. Но зато потом я это кручу, кручу, и вырастает, так сказать, понимание и глубина, и все что угодно. Так что любой серьезный вопрос я могу отвертеться, конечно, что-то сказать, но это не ответ. А вот чтобы ответ был серьезный, мне нужна где-то неделя на то, чтобы переварить это, усвоить, ну и выдать на гора. Как ты отдыхаешь? Бильярд, картины, бассейн плавательный, общение с друзьями, с семьей. Пока достаточно. Природа. Хорошо, я знаю, ты любишь огород покопать. Обожаю. Посажать. Я лично сам накопался уже очень много. И обожаю. Мысль о том, что у меня будет огород, у меня уже сразу отпала. Только трава коротенькая, и все. Никакого огорода. Вот. Я, наоборот, мечтаю, да, как, что этим весной буду сажать. Я теперь не люблю огород, не люблю походы. Понятно. Меня бабушка в детстве кормила гречневой кашей с молоком. Я никогда больше не ел гречневой каши с молоком и всегда отказываюсь. Так что я тебя понимаю. Ладно, я думаю, мы с тобой хорошо поболтали. Много тем обсудили. Так еще что-нибудь давай. Мне понравилось. Ну, ты очень охотно отвечаешь про свою тему и очень охотно отвечаешь про какие-то вопросы, которые ты... Это как у Жванецкого. Так, студент, начинайте отвечать на вопрос. Ну вот, когда Адам и Ева согрешили, и вот, сказать, что дальше что начиналось, у вас был какой вопрос? Ну, электронная лампа. Вот давайте поближе к этой теме. Вот так же и у нас. Кстати, ну, про что ты хочешь рассказать еще? Я хочу рассказать что? Про отчаяние. Цель. Человек силен целью. И чтобы понять, что происходит сейчас на планете, вот к чему. Мы должны иметь картину вообще, ради чего это сделано. То есть мы ищем мировое правительство, продажные, так сказать, какие-то там власти, экономические войны. Мы видим все это и думаем, и где-то наполняемся ненавистью, страхом, обидами. Вот нас хотят загнаты в электронный концлагерь, нас хотят уничтожить частично там или полностью, народ будет рабами. Но при этом-то никто не говорит, а почему это все Всевышний допускает? Почему он разрешает вот это все на земле? А ответ простой. Это мы своим несовершенством к этому идем. Значит, если мы найдем средства для того, чтобы себя сделать лучше, не других, а себя, значит, тогда мы можем все это преодолеть. Вот мы на этом подкасте и ищем. Да. Да? Как преодолеть все, как стать идеальным человеком, как, какими способами это сделать? Так вот, идеальный человек для всех – это человек, который может летать, как Бэтмен, и все дела делать. Подожди, нет. А что? Идеальный человек близок к идеальному человеку – Иисус Христос. Вот с кого нужно равняться и кому подражать. Угу. Хорошо. Ты ему подражаешь? Нет, но мы все, я думаю, ему в какой-то степени подражаем, потому что, выполняя его заповеди, мы подражаем ему. Почему ты ему не подражаешь? Я подражаю. Ты же сам сказал, он как идеальный человек. Вольно и невольно мы все подражаем. И я в том числе. У меня нет конкретной цели вот подражать полностью. Плакат повесить. Но, скажем так, раньше я не умел прощать, а сейчас умею. И это и мои собственные убеждения, и подражание в том числе. Спасибо, что ты пришел, чтобы мы пообщались, что ты честно на все отвечал, не убегал от вопросов. Но запутывал. Параллельно решили проблему человечества между делом. Попутно спасли. Да, спасли. И я надеюсь, нашим зрителям понравится. И... Прошу прощения, если что не так. Все в порядке. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Увидимся. Всего доброго.